Мы, как троечники на переэкзаменовке, украдкой переглядываясь и сконфуженно подталкивая друг дружку, подсели к пустому столу. «Прежде чем мы начнем разговор», — строго улыбнулась она, — «то есть разговор-то мы обязательно начнем, вы только обманите меня для начала. Я должна понять, с каких позиций вы интересуетесь личностью наркома Цурко. Не собираетесь ли лить воду на мельницу тех писак, кто сомневается, что нарком продовольствия и торговли Цурко падал в голодные обмороки на заседаниях совнаркома и предлагают ради очернения опубликовать нормы довольствия жителей Кремля, переименовать обратно в Алешке город Цурковск на Украине и отменить обзорную экскурсию на теплоходе на родину наркома? Неужели вы думаете, что биография вашего деда, первого председателя Госплана, может дать хоть малейший повод для сомнений в его высочайшем моральном облике? Горько усмехнулся Боря. Даже при страстному взгляду не удастся обнаружить хоть что-то, что может бросить даже крохотную тень. Марьяна Александровна, кружок «Познай свое отечество», что мы с коллегой, он брезгливо показал на меня, создали для школьников Саратова, совсем не просто так начинает свою деятельность с изучения личности А.Д. Цурко, Миргородский развел руками. С кого ж тогда еще начинать? Семь топонимических объектов, названные его именем. Она облегченно рассмеялась. «А то меня пытают журналисты. Неужели вам дедушка так ничего и не оставил? А он показал на Конституцию РСФСР. Вот мое завещание. 57 лет умер. Наверное, Сталин помог умереть». И ушла включить чайник. Потянулись часы. «Семья наша большая. Похоронены на Новодевичьем. 8 человек в одной могиле. Сам Цурко в Кремлевской стене. Я долго добивалась, чтобы мать к нему подзахоронить. Дважды Горбачеву писала, платила за хранение урны на Донском. Тайно от меня проверили моральный уровень мамы, но, к счастью, Институт марксизма-ленинизма дал положительное заключение. Вот, смотрите фотографии. Березы, утянутые дамы, крылечки усадеб, господа в котелках, мальчики в матросках на деревянных конях, лобастые гимназисты в длинных шинелях, лошади, телеги, лысые куклы, на некоторых фото, словно белые ногти, вырезанные лица врагов народа. Известные фото, лица вырезаны по центру, а все равно вспомнить не могу, кто на этом месте. Люди правды добились своего. Вот мама. На лавочке, в коротеньком платье, так похоже на мою дочь, а фотографии показывает хромая старуха, отдавшая все силы, чтобы муровать маму в кремлевскую стену. Сколько было детей, столько внуков, а вы знаете, у внуков наркома нет ни одного ребенка, как оборвалось, только у Ираиды была девочка, Оля. Я отметил «была». Боря Половецкий подобрался, залил в себя чай болезненными лекарственными глотками, переждал «Мы жили большой семьей до 30-го года в Кремле в трехэтажном доме на Коммунистической улице, над нами семья М, ужасно невоспитанные дети, летели игрушки из окон, улица имела пустынный вид, все больше встречались заслуженные вдовы, Дзержинская, Орджоникидзе, потом переехали в дом правительства, квартира 311, 16-й подъезд, 5-й этаж, и мимоходом зашел на цель. А Ираида, вы сказали, это дочка, Петра, вот он». Мы вцепились в фотографию размером социалистическую поздравительную открытку. В кремлевской квартире наркома гости в три ряда, человек 30. Я осматривал женские лица. Что-то особенное должно быть, я сразу узнаю ее. Петр слева внизу, в очках, рыжеватый. Какой-то чужой ребенок у него на руках, делегацию принимают. А был еще брат, Дмитрий, что ли? Вот, справа внизу. Что-то подтаяло в ней. Блондин с серыми глазами, это Дмитрий, на певца Лемешева похож. Фамильная черта — припухлость возле глаз. И добавила, сыновья имели сильные натуры и нежные души. «А как сложилась судьба Дмитрия?» — быстро спросил Боря, решив копать там, где помягче. Дослужился до полковника, из Испании привез куклу, щеголял в испанском костюме, а в 38 лет, перед самой войной, вдруг женился на 22-летней. Она с омерзением выговорила «бабе», оказалась стервой, и разменяла фамильную квартиру, мы ее ненавидим. «А до этой женщины Дмитрий, не был женат. С обреченностью наспех обученного сапера попробовал почву Миргородский и брякнул. На Петровой. На Петровой? Да, успел жениться и на Петровой. Откуда он ее взял, неизвестно. Вроде бы привез из Китая. Интеллигентная такая женщина, тетя Тася. На похоронах ее столько послов собралось. Нет, фотографии ее у меня не сохранилось, хотя много было. Куда-то подевались, она стала потом женой Петра, и они продолжали жить в одной квартире, но уже все было так спокойно, что никто неловкости не замечал. Как заметил видный русский педагог Симон Соловейчик, если ученик заканчивает отвечать, а учитель молчит, в 60 случаях из 100 ученик находит кое-что добавить. А перед войной у тети Таси и Петра что-то произошло. У него родилась внебрачная дочь Маша, он ушел на фронт и погиб. У нее от какого-то немца из Коминтерна, Вента, родился внебрачный сын, дебил. Немца репрессировали, она уехала в Америку, и Раиду с братом отправила к нянюшке в Рязань. Судьба Дмитрия осталась неизвестной. Какой-то человек прислал письмо, что они попали в окружение. Мы пытались узнать, но будто кто-то, она закатила глаза на руководство, посоветовал, лучше не пытайтесь. И вот квартира осталась в руках этой стервы, его молодой жены, и повторила, мы ее ненавидим. Мы заметали следы еще полчаса, и, только втыкаясь в обувь, Боря еще раз шагнул туда. А тот мальчик, сын Петрова и немца, где он теперь? В интернате. И, конечно, никого не помнит, не узнает. Спасибо, я тоже решил на удачу. А вы ничего не слышали про дипломата Уманского? Он жил в вашем доме, на первом этаже. Да, он был вхож в семью, знаком с тетей Тасей. Ей казалось, что мы уходили, она ослабела и продолжила, сама не понимая зачем, знакомый даже очень. Я чуял себя полуторатонной авиабомбой, летящей точно в пароходную трубу. Немец Вент, переспрашивать неудобно. В пятницу утром я промчался по красной линии от университета до Красных Ворот и с добрыми предчувствиями поднялся на второй этаж объединенного архива ЗАГСа города Москвы. Накатал заявление заведующей кратко и сильно. Дипломат Анастасия Владимировна Петрова, автор словарей и самоучитель английского языка, сохранить память незаслуженно забытого ветерана МИДа. У девушки на приеме населения еще мерцало в глазах что-то человеческое. Девушка с розовыми щеками и нежными губами пошевелила этими губами и открыла шкаф за своей спиной. Я увидел полки, забитые папками рождения, папками смерти и папками браки. По стрелочке регистрация браков, по коридору направо порхали самые дружные парочки на свете, не нашла и отвела меня в недра, где за кодовым замком сидело существо, заведующее по фамилии Козляник. В заявлении я написал «Козлец», из тех, что ненавидит мужчин, детей, свое бесплодие, службу, целый свет из-за того, что подчиненная пришла в такой же серой кофте. «Что вы хотели?» Мне нужно знать, регистрировала ли брак Анастасия Владимировна Петрова в 1937 году, чтобы установить личность мужа, и свидетельство о рождении ее сына Петрова Василия Петровича. Эти сведения составляют личную тайну, их охраняет закон, мы не можем вам их открыть. Только вы можете помочь, все родственники умерли. Принесите нам справки, что все они умерли. Обращайтесь в дирекцию единого заказчика по месту жительства. Разрешите мне сказать, с безмерным равнодушием, да. Может кто-то посмотреть свидетельство о рождении мальчика, не показывая его мне, и сказать лишь одно, записан ли там отец или стоит прочерк. Только это вы очень поможете. Нет. Сегодня вы придете, завтра сосед придет, мы таких сведений не предоставляем. «Мразь! Равнодушная скотина! Каких таких сведений? Записан ли отец свидетельство о рождении олигофрена, которому 65 лет, если он жив? Надо было сразу предложить деньги, думает, мне нужна квартира душевно больного», — шептал я, отступая мимо дворца бракосочетаний. К подъезду подкатывали старые мерседесы, на передних сиденьях сидели свидетели с алой лентой через плечо, такие серьезные, словно на них ленты пулеметные. Я позвонил Гольцману. Что там? В картотеке Коминтерна Вента, Венды и похожих не значится. Среди нелегалов тоже. Из репрессированных установлен Вент Владимир Владимирович, 1892 года рождения, уроженец Латвии, механик, арестован в июне 1938, расстрелян по приговору тройки УНКВД, статья 58, части 10-11. Думаете, он? Еще Бруно Вент, радист, член Коммунистической партии Германии, окончил в Москве курсы радистов, Петрова могла преподавать ему английский, член разведгруппы Зорги в Японии, в 1936 году отозван в Союз, дальнейшая судьба неизвестна. Еще и радист группы Зорги, человек в наушниках в токийском подвале. Мы смотрим во тьму, и, как это всегда бывает, сразу появляются Венты, Венты, Фенды, весь мир состоит из них, и все подходящие, все проживали в Москве в 36-м, 38-м, репрессировались и могли... Значит, Ираида Цурко сдала брата-дебила в интернат, расчистила место для жизни, мамы нет, водить по музеям некому, в данную минуту проживает за границей. Вот же он, важнейший вопрос... Словно кто-то окликнул и показал глазами «туда, туда!» Я сорвался к дочери Штейна, посла в Италии, рыдавшего, когда умер император. Я оплакиваю свои идеалы. Петрова? Я помню. Нет, это не девичья ее фамилия. О Петровой говорили взахлеб «какая женщина!» У нее было столько мужчин. Ой, сколько у нас с вами пальцев! 20. И Гнедин был в нее влюблен, и Штейн, и Рубинин, но она мне показалась совершенно неинтересной. Невысокая, с очень тонким лицом, широкие бедра, я этого не люблю, но умница, ничего не скажешь. Сын от немецкого коммуниста, красоты необыкновенной, дебил. За связь с немцем ее исключили из партии прямо во время беременности. Литвинов, когда они уезжали в США, знал, что Уманский влюблен в Петрову. Да, и очень подсмеивался над Константином Александровичем. Такой странный может быть вопрос, почему Петрова жила вот так, от брата к брату, дальше она что-то искала, какой-то материальный уровень? Она не искала власти и богатства. Дочь посла взглянула на меня с бессильным сочувствием. Просто бывают такие женщины. Остался тот самый вопрос. «Инна Борисовна, я прочитал биографию Литвинова», — Шейнис написал, — «да, в книге есть два места, где зачем-то появляется Уманский, и так довольно подробно описано, но Шейнис не застал ни Уманского, ни Литвинова. Только Петрова могла рассказать. Я знаю, они встречались. Шейнис записал ее воспоминания».